Глава 2. СССР. Москва. Июль 1945 года. Днем ранее в Москве прошел сильный дождь. Невыносимый зной ослаб, пыль прибила, местами появились широченные лужи, сразу же завладевшие вниманием детей и подростков. Однако ночь все же выдалась жаркой, душной. Лишь под утро воздух наполнился спасительной прохладой, дышать стало легче. Выйдя из подъезда к поджидавшему его служебному автобусу, Васильков даже замедлил шаг, настолько освежающим и приятно показалось дуновение легкого ветерка. Оперативно-розыскную группу майора Ивана Старцева срочно собрали по приказу комиссара Урусова и повезли к северной городской окраине в церковный проезд. «Убийство, Иван Харитонович. Дело поручено вашей группе. На месте уже дожидается участковый. За медэкспертом уже отправлена машина», — отрапортовал по телефону дежурный. «Понял», — ответил сонным голосом Старцев. «Автобус выслал?» «Уже в пути». За рулем старого шарабана с закрашенным на борту красным крестом сидел такой же старый водитель, знавший по именам всех оперов. Он вел свой скрипучий транспорт по самому выгодному, самому оптимальному маршруту, соединявшему по кратчайшему расстоянию адреса сотрудников группы. Последним в чрево шарабана запрыгнул Васильков. Ехать предстояло долго. Извилистый церковный проезд соседствовал с товарной железнодорожной станцией Владыкино, сразу за которой заканчивался северный пригород и начиналась область. Солнце в ранний час едва поднялось из-за горизонта, освещая крыши и верхние этажи домов. Покачиваясь на неровностях асфальтовой дороги, автобус надрывно гудел слабым мотором. Штатный фотограф Игнат Горшенин негромко переговаривался с ровесником Ефимом Баранцом. Лейтенант Ким, самый молодой сотрудник группы, дремал, уронив голову на грудь. Спал и опытный капитан Егоров. Имея непробиваемую нервную систему, он моментально отключался в любой подходящей обстановке. Капитан Байков шуршал вчерашней газетой, читая статью о выставке трофейной техники в парке Горького. Давние фронтовые друзья Иван Старцев и Александр Васильков расположились рядом на одном сиденье. Оба молчали. Иван глядел перед собой и легонько вращал зажатую между коленок трость. Его товарищ рассматривал проплывавшие за окном кварталы. Война в Европе закончилась, но еще тлела на Дальнем Востоке. Города и села восстанавливались или отстраивались заново. Предстояло налаживать промышленность, сельское хозяйство, ремонтировать мосты, автомобильные и железные дороги. Работы было очень много. Тем не менее, советские люди, воодушевленные победой в тяжелейшей войне и наступлением долгожданной мирной жизни, с радостью брались за дело. Помешать созидательному труду сейчас могло только одно неприятное и крайне вредное обстоятельство – не на шутку разгулявшийся бандитизм. Васильков вздохнул, припомнив первое расследование, в котором ему довелось участвовать, едва он стал сотрудником МУРа. В тот день убили только что вернувшегося с фронта молоденького лейтенанта-артиллериста. Паренек зашел в пивную, выпил пару кружек, расслабился. Тут откуда ни возьмись две барышни лет по 18. Познакомились слово за слово, барышни пригласили пройтись. Лейтенант обеих под ручки и вперед. Отошли на несколько кварталов, повернули в глухой переулок, а там навстречу дюжина молодцов в кепочках. Артиллерист героически сопротивлялся. Да разве устоишь против своры уличных бандитов? Бедняга получил несколько ножевых ударов, а в завершении ему перерезали бритвой горло. Затем уж обчистили карманы, забрав все ценности. Деньги, ордена, трофейную зажигалку, наручные часы. Часы. В 30-е и 40-е годы они стоили целое состояние. За них убивали. Особенно ценились трофейные, немецкие, швейцарские или наши, победа. За них убивали еще чаще, потому что на обратной стороне попадались наградные гравировки. Потом их можно было встретить на барахолке, продавцы просили за них баснословные деньги. И, как ни странно, покупатели находились. Это была далеко не единственная схема убийства ради грабежа. В больших и малых городах демобилизованные офицеры, старшины и сержанты гибли десятками. Милиции с уголовным розыском делали все возможное для обуздания криминала. Только за первую половину 1945 года было ликвидировано около 1500 антисоветских формирований и организованных банд. И вот прошедшей ночью на севере столицы вновь произошло кровавое преступление. Поплутав по окрестностям крупной товарной станции и наматав на колеса грязи вперемешку с травой, автобус остановился у скромного одноэтажного дома, в церковном проезде. Рядом с почерневшей деревянной калиткой уже стояли милицейский мотоцикл с коляской и легковушка, на которой привезли дежурного медэксперта. Выслушав доклад участкового инспектора, Старцев дал команду сотрудникам к началу работы. Вася Егоров принялся осматривать дом, металлическая крыша которого была недавно выкрашена зеленой краской. Игнат Горшенев фотографировал тела жертв, Байко с Бранцом изучали дворы и хозяйственные постройки. Васильков в поисках следов преступников неторопливо прохаживался по переулку. Старцев стоял посреди двора, дымил папироской и беседовал с участковым. «Кутеповы, большая и дружная семья, товарищ майор. Работящие, мирные, ни скандалов, ни пьянок», — почтительно и подробно рассказывал инспектор, седой старшина лет 40. Престарелая мамаша Александра Гавриловна, сам Агафон Кутепов, супруга его Дарья, трое общих ребятишек разного возраста и 15-летний племяш. Сын, значит, погибшего на фронте старшего брата Кутепова. Говорите, нормальная была семья? Приличная, ничего такого за ними не замечалось. Мамаша болела, из дома почти не выходила. Агафон с Дарьей с утра до вечера работали на станции. Туда же учеником определили и племеша. Двое из трех детишек бегали в начальную школу. «Вы сказали, что племянник сейчас на смене?» — уточнил Иван. «Так точно, в ночной. В 8 утра сменится и прибежит. Повезло, значит, пареньку, иначе бы его приговорили». «Как в семье было с достатком?» «Скромно жили, Агафон заведовал складом и, полагаю, зарабатывал неплохо, но трое детишек, сами понимаете». «А что скажете по поводу железной крыши?» Милиционер отмахнулся. «Вы не подумайте, товарищ майор, железо-то под краской вовсе гнилое. Нового сейчас не сыскать. В начале войны в один из старых складов попала немецкая бомба. Рухнула несущая стена. В этом году станционное начальство решило здание разобрать от греха, чтобы никого, значит, не накрыло. Ну а старым кровельным железом премировали лучших работников. Таким вот макаром Агафон крышу себе и перекрыл». «Понятно. А кто вам сообщил об убийстве?» «4 утра позвонил Николай Ананьев, водитель. Живет тут же по соседству. Он развозил ночную выпечку с хлебозавода по магазинам. Закончил, машину оставил на базе, а сам отправился пешочком до дому. Шел, значит, мимо Кутеповых, увидел, что в окнах посреди ночи горит свет, заволновался. Подумал, что старой мамаше худо стало. Постучал, не отвечают, даже собака не забрехала. Отворил калитку, а там...» Отравленная собака с пеной у раскрытой пасти действительно лежала подле калитки. Здесь же во дворе, но между домом и сараем распласталось тело Дарьи в исподнем. Будто куда-то бежала, да не поспела. Осмотрев убитую женщину, медэксперт установил, что смерть наступила от потери крови. На теле он обнаружил 4 колотые раны. В одном случае клинок повредил подвздошную артерию. В доме все было перевернуто вверх дном. В дальней спаленке сыщики обнаружили тела 3 детей. Все убиты ударами клинка. Таким же образом убийцы обошлись и со старой больной женщиной, спавшей на громоздком сундуке рядом с сенями. Самого Агафона Кутепова нашли в сарае, привязанном к деревянному брусу. Никакой одежды на нем не было, кроме залитых кровью кальсон. «Пытали, а кляп во рту, чтобы не кричал. Вот, поглядите», — уверенно показал Егоров на гематомы и кровоподтеки. Эти повреждения были нанесены еще при жизни. Изредка прекращали издеваться, вынимая кляп, задавали вопросы. Потом разом прекратили мучения, полоснув по горлу. Вася Егоров знал, что говорит. В угрозыске он служил дольше всех и по праву считался самым опытным соскарем в группе. Ежели ехали с ним на вызов, то можно было обойтись и без врачебной экспертизы. Доктор после осмотра тела убитого лишь развел руками. «Согласен с товарищем капитаном. Привязали еще живым. Допрашивали с пристрастием. Били, резали и кололи, о чем свидетельствуют кровоподтеки с лужицами запекшейся крови у ног. Причина смерти очевидна — перерезанное горло». «Как давно наступила смерть?» «Думаю, часов 5-6 назад». Работа в церковном проезде продолжалась почти до полудня. За это время был осмотрен каждый квадратный метр большого участка, каждое строение, включая жилой дом, а также прилегающие территории по переулку. Игнат Горшеня сделал более 50 снимков. Сыщики встретили вернувшегося со смены племянника Агафона Кутепова. Немного успокоившись после страшного известия, тот согласился побеседовать со Старцевым. Егоров прошелся по взволнованным соседям и тоже переговорил с теми, кто хорошо знал Кутеповых. Васильков вдоль и поперек исследовал переулок. «В целом, Александр Михайлович, картина очень похожа на два предыдущих случая», — закончил Старцев. «Основной жертвой стал работник товарной станции Агафон Кутепов. Его родню, включая малолетних детишек, зарезали. Самого же отвели в сарай, связали и перед смертью какое-то время допрашивали. В доме и хозяйственных постройках что-то искали, все перевернуто, разбросано. Но из имевшихся ценностей по заявлению племянника ничего не пропало». Комиссар милиции третьего ранга прохаживался по кабинету. Он внимательно выслушал доклад одного из лучших сыщиков Мура и ни разу его не прервал. Теперь настал черед вопросов. «Уже третье подобное убийство. Странное преступление, не находите?» – произнес он. «Есть такое дело, товарищ комиссар. Как думаете, почему преступников заинтересовали работники двух товарных станций на железной дороге – Лихоборов и Владыкина?» «Полагаю, они что-то ищут, хотят к чему-то подобраться. Преступники допрашивают и убивают складских работников, словно пытаются вытянуть из них какие-то сведения». «Вот», — поднял указательный палец Урусов. «Но какие сведения? Складские документы проверяли? Ничего ценного за последнее время на эти станции не поступало?» «Егоров и Байко два дня поработали на складах, товарищ комиссар. Из документов и бесед с сотрудниками стало понятно, что склады обеих станций живут в обычном режиме. Из других областей республик поступает продовольствие, промышленные товары. Все то же самое, что было месяц или два назад». Урусов остановился у окна, распахнул пошире форточку и задумчиво повторил. «Самое отвратительное в этой ситуации то, что мы не понимаем поведение преступников. Не улавливаем мотив. Следовательно, не можем предугадать их дальнейшие шаги. Нужно работать в этом направлении, Иван Харитонович. Нужно разгадать их замыслы, это самое главное». «Ясно, товарищ комиссар». «Касательно жертв», — обернулся к подчиненному комиссар. «Попытайтесь выяснить, нет ли между ними связи. Может быть, когда-то пересекались, общались, вместе работали». «Этим сейчас занимается капитан Байко». «Хорошо. Значит, следов убийцы не оставили?» Старцев качнул головой. «Мы осмотрели каждую пять, ничего, как и в первых двух случаях. Судя по всему, Александр Михайлович, работают профессионалы с опытом. Васильков там, правда, нашел одну крохотную зацепку». «Какую?» — насторожился Урусов. «В переулке метрах в 50 от дома Кутеповых осталась огромная лужа после вчерашнего дождя. На ее краю Александр обнаружил свежие следы покрышек легкового автомобиля. Есть предположение, что преступники ночью приехали на нем». «А наша М-ка, на которой привезли медэксперта, она не могла оставить отпечатки?» «У М-ки другой рисунок, товарищ комиссар. Мы проверили. И подъехала она с другой стороны». Эта незначительная информация заинтересовала Урусова. «Пусть кто-нибудь из группы займется отпечатками протектора», — приказал он. И на прощание напомнил. «Поторопись, Иван Харитонович. Народный комиссар всего пару дней назад интересовался ходом расследования. А тут новый поворот». «На фронте мы были элитой, Костя. В стрелковой дивизии служат до 7000 человек. В разведку отбирают 30-40 лучших. Мы редко месили в окопы грязь. Жили в отдельных блиндажах или палатках, имели свою полевую кухню и баню. Но первые пули на войне и первый орден всегда были нашими», — негромко отвечал Васильков на вопрос юного Кима. «А надолго вас, Александр Иванович, в тыл к немцам забрасывали?» «Как правило, управляли за один световой день, ночью ушли, следующей ночью вернулись. Но это если простое задание. Понаблюдать, разведать, разнюхать. Когда же уходили на поиск, то никогда толком не знали, когда вернемся. И вернемся ли вообще». «Почему?» «Ну, представь, на штаба дивизии ставит тебе задачу. Любой ценой добыть языка в чине офицера. Иногда фартило, брали такого за несколько часов. Однажды проторчали в немецком тылу четверо суток. Углубились километров на 10 и никого, хоть волком вой. Шестеро нас было вместе с радистом. Значит, штаб запрашивает, в чем дело, где язык. Нужны позарез сведения. Отвечаю, ищем. Он рвет и мечет. Без офицера не возвращаться. Расстреляю». «Да ну!» «Вот тебе и ну. Сгоряча запросто могли и шлепнуть за невыполнение приказа. Что делать?» «Засели в лесу возле грунтовой дороги. По ней немцы шныряют друг за другом, легковушки, грузовики, мотоциклы. Улучили момент, выскочили, уложили специальные скобы. Мчится серая пелек. Бац, пробил два ската. остановился прямо напротив нас. Водитель вышел посмотреть, что случилось. Тут мы его ножичками. В машине капитан вермахта сидит перепуганный, аж трясется. Опели и труп солдата в лес, капитана с собой, бегом к линии фронта. Темнеть уже начинало. В общем, доставили живым и здоровым, а главное, без потерь. У Кости назрел очередной вопрос, но тут в кабинет вошел, прихрамывая на больную ногу, Старцев. «Заждались, братцы-товарищи?» — спросил он вместо приветствия и прошел к своему столу. Народ насторожился. «Братцы-товарищи» из уст Ивана Харитоновича означало только одно. Тучи сгущаются, высокое начальство требует самоотверженной стахановской работы. Комиссар Урусов поставил непростую задачу. Доковыляв до стола, Старцев пристроил к стене трость, привычным движением одернул полы пиджака, уселся на стул. «Мы должны разобраться с убийствами железнодорожников с товарных станций Лихоборы и Владыкина. Разобраться, обезвредить и доложить». «Что по срокам?» — раздался в тишине голос Егорова. «Срок Урусов пока не назначил, но про звонок наркома вскользь упомянул. Так что сами понимаете». Ким сбегал за кипятком, заварили свежего чая. Потом долго курили у раскрытого окна, думали, обсуждали. Через полчаса Старцев подвел итог. «Егоров, Байко и Горшеня едут в церковный проезд и работают на месте. Осматривают, нюхают, роют землю. Не возбраняется еще раз переговорить с соседями. Баронец и Ким работают по архивам и документам. Я повторно беседую с племянником Кутепова. Может, он, успокоившись, чего еще припомнит? «А мне что делать, Иван?» — развел руками неохваченный Васильков. Старцев посмотрел на друга, вытянул из пачки папироску, чиркнул спичкой. Разогнав ладонью клубы дыма, сказал. «А ты, Саня, займись-ка автомобилем». «Каким?» — не понял тот. «Ты же нашел отпечатки протектора в луже». «Да». «Ну вот, осталось выяснить, что это был за автомобиль». Новичок группы обвел взглядом сидевших рядом товарищей. «Как же я это сделаю?» «Есть у нас в Муре один ценный сотрудник», — подмигнул Старцев. «Глазов Гавриил Маркович обитает в кабинете номер 16. Это в другом конце коридора, налево». «А кто он по должности и чем занимается?» «Глазов — начальник технической экспертизы. Очень грамотный мужик. Сходи к нему и проконсультируйся. Только обязательно прихвати с собой фотографии отпечатков протектора».